Глава пятая. «Присаживайтесь, Валентин Семенович», — я указал на гостевое кресло. «Спасибо», — Пермяк сел и закинул ногу на ногу. «Выпьете что-нибудь?» — я кивнул на богатый бар универсала. «На работе не пью», — покачал головой полковник. «А я выпью». Бутылка с любимым виски бывшего хозяина кабинета уже стояла на столе, а бокал был наполнен. Откровенно говоря, я не очень понял, что в этой бормотухе любил универсал, но точно знал, что пил ее он практически постоянно. Поэтому пришлось соответствовать образу. «Посовещались?» — спросил я, делая глоток. «Да», — гость кивнул. «И мы против того, чтобы вы нападали на Савина». «Ага, как я и предполагал, разговор на эту тему уже был. Скорее всего, после нашей атаки на Трою универсал рвал и метал и жаждал мести. Значит, надо продолжать играть эту роль». «Почему?» — резко спросил я. «Этот урод Акулов увел хрен знает сколько ваших пленников, убил кучу моих людей, взорвал наши склады». Очень хотелось добавить, возможно, убил Золотарецкого, но я не стал. «Мы должны его уничтожить, это гребаная Савина, единственная серьезная сила, которая осталась в округе». «Безусловно, его нужно уничтожить», — военный кивнул. «Но не сейчас». «А когда? Когда он построит еще больше своих летающих досок?» «Когда он расчистит Воронеж». «Да он его будет 3 года расчищать». «Нет, он делает это быстро». «Тем более». Я снова повысил голос. «Он таскает оттуда ресурсы и становится все сильнее. Надо бить сейчас, перенести к нам все его производство, а его обложить данью и сделать нашим сельскохозяйственным придатком». «Валентин», — суровым тоном произнес полковник, — «мы сейчас здесь ничего не обсуждаем. Я сообщаю вам, что мы в этом участвовать не будем. Более того, мы не хотим, чтобы вы сейчас лезли к Акулову, хотя бы потому, что без нашей поддержки он всех вас перебьет». «Да кишка у него тонка, нас всех перебить!» — рыкнул я и залпом опустошил стакан. «Ну и дрянная же сивуха!» «Выйдет, даже не сомневайтесь», — Валентин Семенович стряхнул с плеча пылинку. «Поэтому завтра на переговорах вы должны сказать ему, что желаете мира и что не имеете никаких претензий, а потом выслушать то, что потребует он». «Это козлина еще у меня и что-то требовать будет?» Я схватился ладонями за край стола и сделал вид, что едва сдержался, чтобы не вскочить. «Обязательно будет требовать, чтобы вы как минимум не нападали на деревни, которые находятся под его защитой. Поэтому, если ваши люди завтра куда-то собрались, то лучше это мероприятие пока отложить». «А вот это хорошо». «Да, и кстати», — продолжил Пермяк, — «надо ему сказать, что вы готовы к совместной разработке Воронежа». «Совместной?» — скривился я. «Как вы это себе представляете?» «Я это никак не представляю, но вы можете спросить, что он думает по этому поводу. Важная задача — собрать как можно больше информации о его планах, намерениях и настрое. Мы знаем об Акулове непозволительно мало, и это нужно исправить». «А если он начнет быковать и потребует дань, на это вы мне тоже прикажете согласиться?» «Скажите, что подумаете сутки, и мы с вами это еще раз обсудим». «Я бы, конечно, хотел попросить у вас сделать запись разговора, но лучше не рисковать. Если он это заметит, может не понять. И имейте в виду, он владеет магией контроля». «Твою мать!» — проскрежетал зубами я и плеснул новую порцию выпивки. «Еще что-нибудь?» «Нет, по Акулову все». Пермяк встал. «Первая половина груза прибудет сегодня в полночь, вторая — завтра в полночь. И послезавтра, в зависимости от результатов переговоров с Акуловым, мы ждем ваших активных действий на территории Нижегородской империи. Это вам». Полковник кинул на стол тугой конверт. «Здесь карты и снимки всех жилых на данный момент деревень на юге Атаки и Камы. Их еще очень много, правда, до большинства далеко идти. Но с учетом той техники, что мы вам поставим, и той, что вы захватили, уверен, с этим проблем не будет. И скорость нападений можно увеличить. Добычу вы сможете перевозить по воздуху, а сами люди пусть остаются в приграничных диких землях, чтобы не ходить каждый раз больше 100 километров туда и обратно». «Я как-нибудь сам бы разобрался», — буркнул я. Не сомневаюсь. На связи, Валентин. Если что, я здесь. Пермяк развернулся и вышел. Будет он еще мной командовать, пробормотал я и махнул стакан. И только когда жуки показали, что за полковником захлопнулась входная дверь дома, вышел из образа. Что ж, короткая, но познавательная беседа. Полковник заявил, что они планируют уничтожить Савина в будущем. Но мне почему-то показалось, что он специально сказал то, что хотел услышать универсал. А на самом деле у них на Савина другие планы. Ликвидировать меня и захватить мои владения, подменив меня кем-то своим? Или договориться после захвата Нижегородской империи? Да, скорее всего, один из этих двух вариантов. Но мы еще посмотрим, кто кого подменит или захватит. Я усмехнулся и взял рацию. Через 10 минут в зале на первом этаже мы устроили небольшое совещание, на котором присутствовали Рыбак, Топор, Свят, Кристина и Ольга. «Мы изучили стенограмму твоей утренней беседы с главами кланов», сообщила рыжая девушка и ткнула пальцем в уже разложенные на большом столе многочисленные листочки и фотографии. «Вот здесь список тех, кто лоялен универсалу. Вот в этих бумагах написано, что мы им должны. Здесь список того, что привезут пермяки и что захватили в Тамбове, а также карта того, где основное из этого лежит. Вот здесь перечень крупных кланов, с которыми тоже нужно делиться в первую очередь. Вот там все остальные. Вот здесь отдельно записаны те, кто наиболее агрессивны и жаждут продолжать набеги на нижегородцев. Их как раз можно будет послать в западню». «Очень хорошо», — пробормотал я, беря в руки первый список. «Признаться, мне очень не хотелось заниматься всеми этими делами. Лучше копать канализацию в Савино, чем ходить в сопровождении бандитов по складам, а также рыться в огромных кучах привезенных из разграбленного Тамбова вещей. Но выбора не было, я боялся рисковать ребятами. Ведь по большому счету только я мог что-то сделать, если на нас внезапно нападут. Хотя, конечно, второй заговор маловероятен. Утренняя встряска остудила горячие головы, и большинство бандитов снова временно переквалифицировались в лесорубов и вовсю валили деревья. Жучки показывали, что непосредственно на улицах города народу не так много, и царит тишь да благодать. Да уж, упашемся мы с тобой, Дим, тоже разглядывая фотографии и списки, пробормотал Свят. И надо еще как-то освободить те склады, что находятся в центре города, чтобы именно в них потом сложить ту добычу, которую в полночь привезут пермяки. «Я порылся в тех кучах, что за забором», — заговорил Рыбак. «В них много всего интересного, что тоже неплохо бы перевезти в центр, а потом в Савино. Я ведь правильно понимаю, что полностью эти кучи вывезти мы не сможем?» «Мы попробуем, конечно», — с сомнением протянул я. «Но только 20% вероятность того, что удастся забрать все, и это уже точно будет не в ближайшие 2 дня. Так что пока на центральных складах аккумулируем только самое ценное». «Дим, когда пойдешь делить добычу, лучше возьми Олю с собой», — сказала Кристина. «У нее отличная память, и она всю эту фигню, которую мы тут понаписали, запомнила, и если что, подскажет». «Хорошо». Я повернулся к рыжей девушке и развел руками. «Извини, но сейчас я превращу тебя в него». Я ткнул пальцем Рыбака. «Почему именно в меня?» — удивился тот. «Потому что больше не в кого. А я что буду делать? В Савино, что ли, возвращаться? А ты будешь начинать копать это». Я достал из-за пазухи большой листок и развернул его. «Ни хрена себе!» — присвистнул Рыбак. «Что это?» «Это сеть туннелей, которую мы должны вырыть за 2 суток». «Это нереально!» — снова обзаведшийся бородой савинец поднял на меня округлившиеся глаза. «Ты, главное, начинай, а там разберемся», — рассмеялся я, после того взял за плечи Ольгу и поставил ее поближе к Рыбаку. «Не шевелитесь». «Как я это дело не люблю», — поморщилась девушка, глядя, как стремительно уменьшается ее грудь. «Какой хранитель тебе больше нравится?» — спросил Феникс. Он расположился на краю двухместного бомбардировщика, свесив ноги вниз. И хоть в кресле пилота сидел Влад, пульт держал именно глава акул. Летели они в Озерск со скоростью больше 100 км/ч, поэтому переговариваться приходилось через встроенную в шлем рацию. «В каком смысле нравится?» — уточнил Влад. «Если характером, то кай». «Нет, я имею в виду, кого ты считаешь наиболее полезным». «Они все полезны», — ответил гвардеец. «Не, ну это понятно», — рассмеялся Феникс. «Но все-таки кто, на твой взгляд, больше?» «А такая зависит наша безопасность», — после паузы ответил Влад. «Гензо незаменимый оперативник. Эбби хорошо копает». «Она не хорошо копает. Она отлично копает», — поднял палец Феникс. «Она самая молодая и слабая из всех, а уже сейчас приносит огромную пользу. Ты видел, мы недавно пролетали над рекой, а по ней баржа, груженная техникой из Воронежа, плыла. Вот эту технику мы сначала возим из Лос-Сантоса до берега, на грузовиках перегружаем, и только затем баржа сначала плывет, а потом выезжает на берег и сгружает все возле Савина. А теперь представь, что совсем скоро Эбби прокопает туннель прямо из центра Лос-Сантоса до самых наших стен. Дмитрий Николаевич обещал, что там два грузовика разъедутся. Представляешь, с какой скоростью мы будем опустошать вот эту прелесть!» Феникс показал пальцем вниз, где под ними быстро пролетали развалины старого города. «А такие операции, которые сейчас проводятся втрое, подкоп под резиденцию «Универсал» — это же гениально! И при этом просто. Раз — и все!» «Без навыков Дмитрия Николаевича этот подкоп бы ничего не дал», — прокомментировал речь спутника Влад. «Это понятно», — глава акул махнул рукой. «Эх, вот бы мне таких хранителей в личное пользование! Вот я бы развернулся! Ты бы хотел?» Влад не ответил, но Фениксу это было и не нужно для того, чтобы продолжать говорить. «С Эбби мы могли бы прокопать туннель под любой банк, разумеется, предварительно удостоверившись, что его хозяева плохие. Но а с Гензо вообще таких дел можно натворить, что...» «Слушай, а ты Карину давно знаешь?» — вдруг спросил Влад. «Карину?» — удивленно повернулся к нему Феникс и тут же широко улыбнулся. «А, значит, мне не показалось. Не просто так ты постоянно в Озерск летаешь. Что, сразил тебя своей черной магией, темноволосая красотка?» Влад ничего не ответил, а продолжил смотреть на уже склоняющееся к горизонту солнце. «Да, давно я ее знаю», — продолжил Феникс. «Хорошая она баба. В смысле, дама. У нее есть понятия и очень четкие. На чужое не зарится, но и своего не упустит. Ребята ее просто боготворят и готовы за нее любого порвать. А вот если рассмотреть ее как женщину», — Феникс лукаво прищурился, — «то тут, конечно, ты выбрал не самый простой вариант. Я знаю кучу сталкеров, в том числе и очень серьезных, которые пробовали к ней подкатить после того, как змей помер». «Змей?» — посмотрел на собеседника Влад. — «Да, это ее бывший муж. Говорят, что он ее, девочка, из рабства спас. Потом воспитывал, делал из нее сталкера, а потом они поженились. А 5 лет назад он погиб. Тот чувак, который его убил, вместе со всем кланом уже кормит червей мутантов. Сейчас, секунду». Феникс достал флягу, сделал несколько глотков, и, судя по тому, что поморщился, пил он не воду. — «Так о чем я? А, Карина любит заигрывать и кокетничать, и со стороны складывается впечатление, что она легкодоступна. Но на самом деле это нифига не так. Улыбаться и выжать из тебя все соки, чтобы ты подписал более выгодное соглашение, вот это про нее. А вот что-то про серьезные отношения... Нет, такого после змея я про нее не слышал». Причем забавно, Феникс усмехнулся и снова приложился к фляжке. «Про несерьезные я тоже не слышал. Ты бывал в городах диких земель?» «Только в составе боевого отряда». «А, ясно. Ну так вот, если бы ты посидел где-нибудь в таверне практически любого города и послушал, то вскоре бы выяснил, что почти каждый там трахал каждую хоть сколько-нибудь известную в диких землях женщину. А вот про Карину ты такого не услышишь. Никогда. Потому что за это можно и языка лишиться». «А ты что, серьезно втюрился?» Влад снова ничего не ответил. «Ну, если втюрился, то, говорю, встрял ты, братан. У них Конечно, у всех в крови заложено умение манипулировать нами и тому подобное. Но Карина в этом просто спец. Я не знаю, кем надо быть, чтобы ее по-настоящему заинтересовать. Ну, или нужно быть круче, чем она в этих самых манипуляциях. У тебя с этим как? Феникс скинул взгляд на собеседника. У тебя вообще женщины-то были? Были, — ответил Влад и снова замолчал. Не, так не пойдет, друг. Феникс усмехнулся и развел руками. Ты же сам этот разговор начал и не просто так заговорил именно со мной. И я тебе действительно могу помочь, но только не хочу разговаривать сам с собой. Дай мне какую-нибудь обратную связь, потому что если ты, например, девственник, то тебе определенно надо потренироваться на ком-то другом. Ну, или остаться девственником. Будешь всем ходить и хвастаться, что последний такой на земле. В молодости у меня были две девушки. После долгой паузы проговорил Влад. Три. «Целых три?» — ахнул Феникс. «Да», — серьезно кивнул гвардеец. «А потом началась служба, и на это не было времени. А потом появилась Лада». «Ого! Давай больше грязных подробностей». «Нет грязных подробностей». По-прежнему, не выражая эмоций, ровным тоном проговорил Влад. «Я знал ее с детства, она была старше меня на 5 лет. Уже в 26 стала управляющей в доме Акуловых». Как-то я встретил ее в саду, и меня будто молния ударила. Я понял, что давным-давно люблю ее. После этого я ухаживал за ней 3 месяца, а потом сделал предложение. И она согласилась. — И что дальше? — нетерпеливо спросил Феникс, когда Влад снова замолчал. — Она сбежала от тебя, потому что ты такой угрюмый. — А дальше? Через неделю случились большие мятежи, и она умерла вместе с родителями Дмитрия Николаевича. Во время штурма усадьбы. То есть на самом пике, едва слышно, пробормотал Феникс. Она была управляющей, старше тебя на 5 лет и, надо полагать, темноволосой. Гвардеец не ответил, но по его лицу Феникс понял, что угадал. Следующие несколько минут они летели в тишине. Влад глядел на оранжевый горизонт, а Феникс — на проносящийся под ними Воронеж. «Я тебе хочу сказать 2 вещи», — наконец произнес глава акул. «Первое. Не питай больших иллюзий по поводу Карины, а лучше выброси ее из головы. А второе. Она не Лада, а ты не змей. Пойдем лучше в Озерский в бордель сходим. Я тебя с классными девчонками познакомлю. Не обязательно с ними спать, просто посидишь, развеешься». «У меня много дел», — проговорил Влад и закрыл глаза. Стемнело. Территорию вокруг Трои освещали огромные прожекторы, а мы со Святом стояли на помосте ограды и с удовольствием наблюдали за тем, как бандиты валят лес, расчищая мои будущие владения. Признаться, этот день выжил меня значительно больше, чем многие другие. Лучше бы я в одиночку размотал 1-2 армии, а не бегал от склада к складу, от одной кучи с барахлом к другой. И ладно бы один... Нет, меня сопровождали весьма сомнительные личности, каждый второй из которых хотел воткнуть нож мне в спину. Но не делал этого, потому что боялся, что я им воткну его в грудь быстрее. Какое бесполезное занятие — делить то, что я уже считал своим, и при этом орать, орать и орать. Как это всегда делал универсал. Ладно, все это уже в прошлом, и основное мы закончили, освободили часть складов. Те кланы, которым посчастливилось быть первыми, сейчас активно перепрятывали или развозили по тайникам свои доли, а иногда и просто складывали кучами вокруг своих резиденций, отчего Трое все больше напоминало огромную свалку. Хрен с ними, еще денек потерпеть, и можно переходить к самому интересному. Тем более, что с утра мне предстоит короткая восстановительная поездка в Савино, где предстоит встретиться с Костей. Давно хотел с ним поговорить, и, похоже, пришло время. Его силы понадобятся во время решающей битвы за Трою. «Летят!» — ткнул пальцем в небо Свят. «Ты потише руками размахивай», — шепнул я ему. «Тут ночного зрения нет ни у кого». «А, точно!» — сделав вид, что просто делает зарядку. Остальные заметили приближающиеся тарелки только через 2 минуты. Трое будто взорвалась, и вскоре на стене стало не протолкнуться. «Валентин», — прошептал мне на самое ухо Свят, Вероятностями, но мы должны костьми лечь, но сделать так, чтобы это все стало нашим. Я был полностью солидарен с помощником. К городу медленно подлетал огромный, груженный под завязку флот. 15 здоровых тарелок тащили прикрепленные снизу габаритные контейнеры. Но и 50 маленьких сопровождающих летательных аппаратов тоже летели не порожняком и везли ящики. Мою усталость как рукой сняла, что всегда происходило, когда я предчувствовал добычу. Да, признаться, я до последнего сомневался, что пермяки выполнят свою часть сделки. Но нет. Вот они, пермские рубли, автоматы, квадроциклы, оборудование для изготовления боеприпасов, техника для расчистки диких земель и другое. И это только половина, а вторая прибудет завтра. И все это будет направлено против нас и мирных жителей Нижегородской империи. Только через мой труп. «За мной!» — крикнул я Святу и спрыгнул с забора.